Глава 8. Четвертый дом. Никогда еще Майклу не шагалось так легко. Новые мастерски пошитые одежды и доспехи подходили ему безупречно и были, несомненно, достойны этой священной страны. Майклом овладело странное чувство, будто он хорошо знает эти места. Хотя большую часть времени он проводил внутри домов, грунтовая дорога казалась родной и привычной. Везде его окружали знакомые запахи и очертания. Воспоминания о старом мире начали блекнуть, вытесняемые необычными образами этой новой страны. Кроме того, Майкла не покидало ощущение, что он помнит все, что встречается на пути. Хотя умом он прекрасно понимал, что никогда не бывал здесь прежде. И еще он отчетливо ощущал свою новую силу. Казалось, будто он родом из этой страны. Он понимал, что в значительной мере это ощущение порождено недавними событиями в доме биологии, и широко улыбался, вспоминая зеленого. Майкл на ходу размышлял о том, что действительно поднялся на качественно новый уровень за время своего пребывания здесь, и гадал, что будет дальше. Ведь он прошел только 3 дома из 7. Какие еще уроки ждут его впереди? Позади раздался звук. Не раздумывая, Майкл молниеносно развернулся и занял защитную позицию. Он и сам удивился такой безупречной работе собственных инстинктов. Майкл стоял, чуть подавшись вперед, рука лежала на узорчатой рукоятке меча истины. Меч вибрирует или ему просто кажется? Майкл стоял, словно статуя, готовый в любой момент предпринять безупречные действия, хотя он пока еще не знал, какие именно. Все его внимание сконцентрировалось на звуковых ощущениях. Ничего. Может быть, это ветер? Нет, Майкл заметил, что листья на деревьях не шевелятся. Сохраняя полную неподвижность и двигая только глазами, Майкл огляделся. До чего же острым стало его зрение в этой стране? Он не помнил, чтобы до вступления на тропу когда-либо видел настолько отчетливо, словно кто-то включил яркое освещение. Усилием воли Майкл переключил фокус внимания со слуха на зрение и медленно оглядел каждый камешек, каждый куст. Ничего. Майкл начал осознавать, что как бы хорошо он не чувствовал себя в новообретенной стране разноцветных домов, здесь было небезопасно. Возможно, темная сущность, отравлявшая его сны в доме биологии, все еще здесь. Нужно быть осторожным. Как ни странно, Майкл не испытывал страха. Он неподвижно стоял, до предела напрягая чувства. В этом состоянии напряженного внимания Майкл открыл в себе новую способность. Он не слышал и не видел ничего подозрительного, однако чувствовал, что рядом кто-то есть. Это было ощущение дискомфорта в душе, ощущение тревоги и предчувствие опасности в глубинах его существа. И все же ничего. Он медленно развернулся и пошел по залитой солнцем дорожке, чуть поворачивая голову влево-вправо, чтобы слышать, что происходит позади, и сразу отреагировать на любую неожиданность. И снова он задумался над этой загадкой. Что это может быть? Как может существовать какая-то темная сущность в земле, исполненной любви и духовных открытий? И почему она за ним гонится? Почему о ней не хочет говорить ни один из ангелов? Да, это загадка. Но самое главное, что Майкл предупрежден и не позволит застать себя врасплох. Ощущение опасности не оставляло его, и он был начеку. Майкл шел весь день. Приближались сумерки, а следующего дома все еще не было видно. Майкл остановился, оглянулся назад и неторопливо потянулся за картой. При этом он внимательно прислушивался и поглядывал по сторонам. Взглянув на свою драгоценную карту, он с облегчением убедился, что она опять ожила и показывает его текущее положение. Точка «Ты здесь» снова была на месте, и на самом краю отображенной на карте зоны был очередной дом. Он находился за ближайшим поворотом дороги. Майкл улыбнулся, спрятал карту и продолжил свой путь. Путь к четвертому дому занял почти целый день. Майкл понял, что дома расположены как раз на таком расстоянии друг от друга, что человеку нужно приложить некоторые усилия, чтобы добраться до очередного дома. Но ночевать на улице не приходится. Это порадовало Майкла. Он чувствовал себя немного уставшим и понимал, что дело не только в физической нагрузке. Пришлось в течение многих часов оставаться начеку, и это отнимало немало сил. Было то дивное вечернее время, когда все вещи приобретают один и тот же теплый цвет. Дорога сделала поворот, и Майкл увидел следующий дом. Хотя на всем вокруг лежал красновато-оранжевый отблеск угасающего дня, этот небольшой деревенский домик словно светился фиолетовым, и закатные отсветы не оказывали на него ни малейшего воздействия. Майкл остановился в восторге. Никогда прежде не доводилось ему видеть такого дивного оттенка. Цвет был насыщенным, спокойным и в то же время сильным. Возникало ощущение, что строение полупрозрачно и освещено изнутри. Он вновь зашагал вперед, вспомнив, что останавливаться тут небезопасно, даже на таком небольшом расстоянии от цели. Майкл понял, что до сих пор не знал по-настоящему, что такое красота. Ибо когда ангел появился в дверях дома, у него перехватило дыхание. Никогда ему не приходилось видеть настолько прекрасное создание. Майклу даже захотелось преклонить колени в знак восхищения. Что происходит? Может быть, у него усилилось цветовосприятие? Он никогда не видел такого цвета. Майкл стоял в безмолвном благоговении, словно ребенок, впервые увидевший рассвет. Казалось, он соприкоснулся с каким-то волшебством. Затем раздался голос. О, что за голос! Он был словно соткан из чистейшего умиротворения, этот шелковистый ласковый звук, наполняющий воздух вибрациями покоя. И, несомненно, это был женский голос. «Приветствую тебя, Майкл Томас, с чистым намерением», – произнес голос. «Мы тебя ждали». Потрясенный Майкл молчал. У него не было даже связанных мыслей, которые мог бы прочесть этот ангел. Майкл был ошеломлен совершенно. Он вдруг осознал, что даже не дышит. Улыбнувшись, прекрасная сущность сказала: «На самом деле во мне не больше женского, чем в зеленом, Майкл. Ангелы бесполы, но при этом обладают качествами обоих биологических полов. Мой голос и внешность подобраны специально для того, чтобы ты чувствовал себя в этом доме наиболее комфортно». Майкл не понял почти ничего из сказанного ангелом. Он уже дышал, но не знал, что сказать. Когда же заговорил, ему стало неловко за свой скрипучий голос. «Ты просто прелесть!» Мало того, что голос скрипучий, еще и слова нашел дурацкие. Надо же было ляпнуть такую пошлость столь прекрасному существу. Майклом овладело смущение, как в детстве, когда впервые нужно было сказать что-то умное взрослому человеку, а он сплоховал. Отчасти ступор был обусловлен некоторой несообразностью в облике ангела. В чертах этой сущности Майкл видел женскую мягкость, однако телом она совершенно не отличалась от остальных ангелов. Все они носили просторное ниспадающее одеяние соответствующего цвета, которое скрывали любые половые признаки. Все были очень большими. Но это лицо. У фиолетовой сущности лицо было несомненно женским. В нем светилась доброта его мамы и бабушки и красота католической святой. Майкл вздохнул и попытался заговорить снова. «Простите меня, пожалуйста, фиолетовая». Майклу показалось, что даже называть ее по цвету может быть бестактно. «Как-то уж слишком похоже на банальное женское имя Виолетта. Я не ожидал, то есть я не знал, что ангелы бывают женщинами». Майкл немедленно пожалел, что снова открыл рот. Еще одна глупость. Конечно же, ангелы – женщины. Разве на большинстве изображений, которые видел Майкл, они изображены не в женском обличии? Фиолетовая стояла перед ним совершенно невозмутимо. Он снова заговорил. «Я хотел сказать, что никто из ангелов до сих пор, мне казалось, что это парни, мужчины, то есть, в общем, они мужского пола». Майклу хотелось отмотать этот эпизод назад, стереть его назад и начать сначала. Его общительность и красноречие вдруг куда-то делись. Он не сумел даже поприветствовать эту дивную сущность, как подобает. Он снова вздохнул и беспомощно пожал плечами. Фиолетовая улыбнулась. «Я прекрасно тебя понимаю, Майкл Томас». Она одарила Майкла взглядом, который мог бы растопить его доспехи. Нет, речь идет не о чувственности. В ее взгляде была чистейшая материнская любовь необычайной силы. Для Майкла это было полной неожиданностью. Он словно снова увидел свою мать, словно снова воссоединился с давно утраченной семьей. В нем перемешались чувства радости и недоверия. Ведь на него уже очень давно никто не смотрел так. Хотелось, чтобы его обняли и приголубили. Майкл очень смутился этих мыслей, поскольку знал, что Фиолетовый может их почувствовать. «Ты очень скоро привыкнешь ко мне, Майкл Томас», – заметила ангельская сущность. «Есть веские причины, почему я явилась тебе именно в этом облике. Не все путешественники на этой тропе видят меня такой. Ты особый случай». Кое-что Майкл понял. Облик и поведение Фиолетовой подобраны специально для него. Он принял это как факт, и все-таки зачем нужно, чтобы он видел в ангеле материнский образ? «Потому что ты это заслужил», — сказала мудрая Фиолетовая. «Не все здесь сводится к урокам, Майкл. Есть еще дары в награду за рост. Ты прошел всего 3 дома и уже приобрел репутацию самого выдающегося из людей, когда-либо путешествовавших этой дорогой». Майкл внимательно выслушал ангела, но прежде чем придумал, как ответить на этот комплимент, Фиолетовая сделала нечто, что он не забудет никогда. «Майкл Томас с чистым намерением», — сказала она тихо, — «сними, пожалуйста, обувь». Майкл повиновался. Он увидел, что у двери дома подготовлено специальное место для пары обуви, и поставил туда свои туфли. Они точно вписались в отведенное для них пространство. «Майкл, знаешь ли ты, почему я попросила об этом?» – спросила Фиолетовая. Майкл задумался. «Потому что земля внутри дома священна», – предположил он, вспомнив историю о Моисее и пылающем кусте. «Если так, почему другие ангелы не просили тебя о том же?» Обдумав этот вопрос, Майкл высказал еще одно предположение. «Потому что ты особый ангел?» Фиолетовая засмеялась. Эта игра ее явно забавляла. Майкл растерялся. Он понял, что не дал верного ответа. «Входи», — сказала Фиолетовая, исчезая в доме. Майкл пошел вслед за ней. Незаконченная беседа не давала ему покоя, и он окликнул ангела. «Фиолетовая, скажи, почему ты велела мне снять туфли?» «Ты сам объяснишь это мне, Майкл, прежде чем уйдешь из этого дома», – бросила Фиолетовая, не оборачиваясь. Майклу не нравилось, когда ангелы заставляли его долго ждать ответов, а тем более искать их самостоятельно. «Слишком уж они меня нагружают», – подумала. «Именно для этого ты пришел сюда», – сказала Фиолетовая, уводя своего гостя все дальше в дом. Майкл в очередной раз осознал, насколько глупые мысли вертятся у него в голове. Дом Фиолетовой ничем примечательным не отличался. в отличие от его хозяйки. Майкл осознал, что очарованный видом ангела совсем забыл прочесть табличку с названием дома. «Фиолетовый, как называется твой дом?» – спросил он. Остановившись, хозяйка вернулась к Майклу и произнесла: «Это дом ответственности, Майкл Томас». На прекрасном лице Фиолетовой отразилось ожидание. Она ждала реакции. Майкл сразу понял, что попал в очередную переделку. «Ага», – сказал он неопределенно. Так и не дождавшись от Майкла никакой реакции, Фиолетовая пошла дальше. Название дома озадачило Майкла. В уме начали зарождаться самые разнообразные предположения относительно того, что его здесь ждет. Ответственность была одним из нелюбимых слов Майкла. В детстве его постоянно повторяли родители, причем чаще всего в негативном контексте. Позже он слышал это же слово от женщин, с которыми близко общался, обычно в сочетании с жалобами или упреками. «Что же это такое?» – думал Майкл. «Почему женщины всегда стараются меня исправить?» Затем в голову ему пришла совсем уж страшная мысль. Возможно, Фиолетовая явилась в женском облике с той же целью. «Еще одна женщина, неспосланная Богом, чтобы изменить меня», – думал он. «А что, если сам Бог – женщина? Вот ведь был бы номер». Майкл улыбнулся, поймав себя на этих сугубо мужских мыслях. Он прекрасно понимал, что все это совсем не так. Бог – не мужчина и не женщина. Тем не менее, Майкла очень позабавили собственные рассуждения. И все-таки что может ожидать его в доме ответственности? По пути в покое Майкла они прошли через целый лабиринт из маленьких комнаток. «Что там?» – спросил Майкл, когда они проходили мимо ряда больших двойных дверей. «Зрительный зал», – сказала Фиолетовая, не замедляя шаг. «Зрительный зал?» Его мысли лихорадочно заметались. «Зачем нужен зрительный зал в ангельских чертогах? Мне покажут спектакль? Или кино?» Последняя мысль показалась Майклу особенно забавной. Вот смеху было бы, если бы они с Фиолетовой действительно отправились завтра утром в кино, посмотреть какой-нибудь модный ангельский фильм. Он едва не расхохотался вслух. Фиолетовая, прекрасно знавшая мысли Майкла, тоже от души веселилась, но по другой причине. Наконец они дошли до апартаментов Майкла. Столовая и спальня выглядели точно так же, как в других домах. В шкафу стояли тапочки его размера и прекрасные фиолетовые одежды, очевидно предназначенные для ношения в этом доме. Из соседней комнаты донесся запах еды. На столе, как всегда, был богатейший выбор блюд. Откуда им заранее известно, когда должен прийти Майкл? И самое странное, что он никогда не видел ни одного повара или уборщика. Майкл вспомнил, какой беспорядок остался после их зеленого приступа веселья. Вспомнил о том, что пятна от черники не отмывались с ног несколько дней, а пол был чист уже к обеду. Словно какие-то гномы готовят пищу, ставят ее на стол и ускользают незамеченными. Ну и страна. Майкл обернулся, подозревая, что Фиолетовая уже ушла, как это делали другие ангелы. Однако она все еще была в комнате. «Всем ли ты доволен, Майкл?» – спросила она. Фиолетовая была воистину прекрасна. Этот материнский образ действовал на Майкла успокаивающе. «Да, спасибо!» Майклу захотелось почтительно поклониться. «Утром приступим к занятиям. Спокойной ночи, Майкл Томас, с чистым намерением». С этими словами Фиолетовая вышла из комнаты. Кое-что изменилось. Как Зеленый отступил от привычных правил и остался на крыльце, когда Майкл выходил из дома биологии, так и Фиолетовая только что повела себя необычно, пожелав Томасу спокойной ночи. Может быть, ангелы учатся вежливости? Перенимают правила человеческого этикета? Майкл про себя отметил разницу, но решил ни о чем не спрашивать. Он поел, расстелил кровать и сразу же уснул. Его окружали уют, тепло и любовь. Завтра Майкла ждут новые переживания, и он не сомневался, что много узнает из уроков Фиолетовой. Ему снилось детство, родители. Было хорошо. За дверями дома ждала в укрытии темная злобная сущность. Крайне раздосадованное, оно погрузилось в размышления. Увидев Майкла, когда тот вышел из дверей зеленого дома, оно было потрясено тем, насколько он изменился. Мало того, что в предыдущем доме человек обрел это чудовищное оружие, теперь он и сам стал намного сильнее. Майкл вел себя бдительно, как настоящий воин, и не ведал страха. Что же произошло в зеленом доме? Почему он так изменился? Оно просто вскипело от гнева, вспомнив, как бездарно упустило драгоценную возможность покончить с человечишкой во время бури. У него созрел прекрасный план. Оно рассудило, что если бы Майкл Томас хотел уклониться от схватки, то не шел бы протаренной дорогой, а искал бы никому неведомые тропы. Следовательно, он и впредь будет идти по этому пути. Да иначе и быть не может, ибо человек просто не знает, где находится следующий дом. Поэтому оно решило устроить засаду на пути к следующему дому и дождаться, когда жертва сама придет в подготовленную для нее западню. В этот момент мерзкая тварь непременно ухмыльнулась бы, если бы могла. Оно никогда не спало и не видело снов, но не раз ярко представляла себе ужасную гибель Майкла Томаса с чистым намерением. Наступило утро, похожее на все другие. Великолепное утро. Завтрак, как всегда, оказался изумительным, и Майкл закончил его своими любимыми пирожками с черникой, в который раз восхищаясь дивным ароматом свежайших продуктов. «Под ногами булочки не казались такими вкусными!» Майкл расхохотался, вспомнив, как весело и самозабвенно они резвились зеленым в столовой. Как только Майкл нарядился в свои новые фиолетовые одежды, раздался стук в дверь. «Стук?» С каких это пор ангелы начали стучаться. «Входи, пожалуйста!» – вежливо произнес он. Фиолетовой легкой поступью вошла в комнату, и Майкл ей улыбнулся. «Будь добра, поблагодари всех, кто приготовил эту дивную людскую еду». «На здоровье», — сказала Фиолетовая. «Так это ты?» «Мы все», — ответила ангельская сущность. «Мы неотделимы друг от друга». «Мне уже говорили об этом? Когда-нибудь я пойму. А пока спасибо тебе». «Ты готов?» «Готов». Фиолетовая повела Майкла через комнаты, которые они проходили накануне. На этот раз большие двойные двери были распахнуты, и он вошел вслед за хозяйкой дома в уютный фиолетовый кинозал. Майкл застыл у порога, не веря своим глазам. Увидев его изумление, Фиолетовая усмехнулась. Перед ними был огромный дугообразный экран, чуть охватывающий зал с боков. У задней стены стоял современный кинопроектор, возле которого громоздились жестяные коробки с пленками. Казалось, их тут сотни. «Угадаешь, что мы будем делать, Майкл Томас?» – загадочно спросила Фиолетовая. «Мы будем смотреть фильмы». «Ни за что не поверю!» – воскликнул Майкл. «Должно быть, ты шутишь!» Фиолетовая перестала улыбаться и очень серьезно в упор посмотрела на Майкла. «Отнюдь нет, Майкл. Отнюдь. Займи, пожалуйста, свое место в переднем ряду». Фиолетовая включила проектор, чтобы он разогрелся. Майклу все это показалось нелепым. «Ангелы не работают киномеханиками», – думал он. И вообще, в священной стране не бывает кинотеатров. Все это очень странно. Тем не менее, Майкл подчинился и занял свое место в первом ряду. Он заметил еще одну странность. Центральное кресло переднего ряда было мягким и бархатистым. а остальные – жесткими и гладкими, словно стояли здесь только для вида. Майкл уселся в мягкое фиолетовое кресло и уставился в огромный белый экран. «Что за фильмы будем смотреть, фиолетовые?» – спросил Майкл, одолеваемый недобрыми предчувствиями. «Любительские съемки, Майкл», – ответила женщина-ангел, не поднимая головы. Она как раз заправляла в аппарат первую бобину. Майклу совсем не понравилось, каким тоном это было сказано. Под ложечку ёкнуло. Опять это ощущение. Снова сработало его новое интуитивное чувство, заранее предупреждая о неприятном переживании. Захотелось пошутить, может быть, попросить воздушной кукурузы? Однако Майкл просто не успел. Свет медленно погас, послышалось стрекотание проектора, и экран ожил. Взгляд Томаса так и прикипел к полотну. С первого же кадра в горле встал ком. Первый сюжет, как и все последующие, был снят безупречно. Майкл никогда прежде не видел такой качественной кинопродукции. Экран совершенно не мерцал, и изображение было стереоскопическим, хотя очков, какие используют в стиле кинотеатрах, на нем не было. Совершенно натуральный звук всякий раз исходил точно из той точки пространства, откуда должен, хотя персонажи постоянно перемещались. Майкл сразу же пожалел, что фильм оказался настолько реалистичным. Благодаря изогнутому экрану, зритель находился прямо в гуще происходящего. Хотелось немного отодвинуться, но Майкл не мог. На экране перед Майклом Томасом был Майкл Томас. Если бы нужно было дать название этому любительскому кинофильму, Майкл назвал бы его так: «Наихудшие вещи, которые когда-либо происходили в моей жизни». Фильм начался со случаев из раннего детства, и все происходило словно наяву. Мама такая молодая, и отец такой статный. От воспоминаний о любимых родителях защемило сердце. Они словно и вправду ожили перед ним в этом фиолетовом кинозале. Каждый эпизод занимал отдельную катушку и проигрывался в реальном времени абсолютно без купюр, в точности так, как все происходило в жизни. Каждое неприятное событие от начала до конца. Первые несколько сюжетов были даже немного забавны. Вот Майкл, бойкий трехлетний карапуз, нашел мамину косметику. Он с увлечением принялся расписывать ванную комнату губной помадой, и мать застала его за этим занятием. Она очень рассердилась и впервые ошлепала сына. Взрослый человек перед экраном, Майкл, с изумлением обнаружил, что вновь в полную силу ощущает детскую обиду от маминых шлепков. Его заставляют полностью переживать все эти эмоции. Вот тебе и любительские съемки. По мере того, как он будет взрослеть, сеанс грозит перерасти в фильм ужасов. У Майкла возникло ощущение, будто он, привязанный к рельсам, смотрит на приближающийся товарняк. На экране всплывали все новые эпизоды, возвращая его к событиям, о которых он, казалось, забыл много лет назад. Вот шестилетний Майкл заперт в ванной. Он отчетливо помнит свой ужас. А ведь он ни в чем не виноват. Замок защелкнулся сам. Папу вызвали из поля, и он был вынужден снимать дверь с петель. Отец тогда очень рассердился и отлупил мальчишку. И снова Майкл остро ощутил несправедливость этих событий, происшедших много-много лет назад. Ведь он не сделал ничего плохого. Отец прошелся по его спине своим обжигающим кожаным широким ремнем. Была страда, каждый час в поле был на вес золота, а папа из-за этого события потерял целый день. Взрослый Майкл в зрительном зале совсем поник духом. Один сюжет, второй, третий. Вот Майклу 10 лет. Он едет на автобусе в город, в школу. Лицо школьного задиры Генри, который изводил его из года в год. Этого увольня ненавидели почти все мальчишки, но справиться с ним не могли. Вообще над Майклом, фермерским мальчиком из деревни со смешным названием Блуэрт, упоенно издевались почти все дети в школе. Но забияка Генри был особенно безжалостен. В школе учились дети из самых разных слоев общества, но в эти урбанистические времена деревенские ребята оказались в меньшинстве. Майкла выдавала одежда, которую мама шила сама. Он выглядел не так, как другие ученики, и задира не позволяла ему забыть об этом ни на миг. Генри вместе с другими ребятами постоянно издевался над одеждой Майкла, якобы пропахшей навозом, и его родителями-фермерами. Под треск проектора Майкл смотрел, как дети приглашают его поиграть. Он очень обрадовался. Ребята берут его в свою компанию. Но вскоре Майкл со смятением осознал, что над ним просто пошутили. Надеялся позабавиться вместе с ребятами, а вышло так, что сам стал для них забавой. Когда Майкл подошел, один из мальчишек встал на четвереньки у него за спиной, а другой толкнул в грудь. Майкл перекувыркнулся через стоящего на четвереньках мальчика и упал на землю. Все громко смеялись. Майкл тоже через силу засмеялся, чтобы чувствовать себя частью компании. Но ребята не захотели с ним общаться и просто ушли прочь. Это было очень болезненно. Смотреть такое кино совсем не хотелось. К чему это все? Майкл охватил гнев из-за того, что обнажает его личную жизнь и заставляет переживать эти моменты заново. Неужели одного раза было недостаточно? Еще сюжеты. Ему 14 лет. Злополучный день, когда Майкла обвинили в том, что он списал ответы предстоящей контрольной, а он этого не делал. Другой школьник стянул бумаги из учительского стола, а затем положил их на место. Но он сделал это слишком небрежно, и преподаватель с первого взгляда все понял. Настоящий виновник указал на Майкла, и учитель поверил. Этот несуразно одетый деревенский мальчик не внушал ему доверия, хотя учился очень хорошо. Его на целый день отстранили от занятий и отправили домой с позорной записью в дневнике. По дороге домой, трясясь в автобусе, Майкл беспокоился, сумеет ли он объяснить все это родителям. Под конец он немного расслабился, подумав, что они должны ему поверить. Однако мама с папой не поверили, и парень почувствовал себя ужасно одиноким. Он понимал, что родители его любят, и все же очень хотел, чтобы они истолковали сомнения в его пользу. Ведь это так нужно было ему в данной ситуации. Он словно остался совсем один в целом мире. Он сидел перед экраном вот уже несколько часов, но герой фильма еще даже не вышел из подросткового возраста. Майкл с нетерпением ждал, когда закончится это издевательство. Он уже больше не чувствовал себя духовным искателем. Он чувствовал себя побитым. И все же эти документальные кадры притягивали как магнит. Майкл просто не мог оторвать взгляд от экрана. Каждая деталь, каждый звук, каждое лицо были в точности такими, как в реальности. Форма безупречная, но до чего отвратительное содержание. А вот он уже заглядывается на девушек. Да уж, тут материалов для фильма предостаточно. Одевался он по-прежнему нелепо. Несмотря на то, что одежда теперь была из магазина, покупала ее мама, исходя из собственных представлений о моде. Девушки, знакомые по школе и церкви, находили Майкла симпатичным, но однажды он случайно услышал, как они посмеиваются над его гардеробом. Майкл готов был провалиться сквозь землю. Вскоре после этого случая Майкл, которому было уже 16, стал откладывать деньги, чтобы самому покупать одежду. Его самооценка стала понемногу повышаться, ведь теперь он сам определял свой внешний вид. Майкл подошел к этому делу очень серьезно и, отправляясь за обновкой, всегда брал с собой одну-двоих знакомых девчонок. Девочки были в восторге. Вы только представьте себе, парень, который любит ходить по магазинам. С этого началось превращение Майкла из гадкого утенка в привлекательного и элегантного молодого человека. Вместе с внешностью изменялся и характер. Он приобрел уверенность в себе. Учился Майкл Томас по-прежнему очень хорошо и принимал активное участие во внеклассной работе. Но вдруг, словно гром среди ясного неба, Кто-то из зависти распустил о Майкле грязные слухи, в результате чего в выпускном году его не избрали старостой класса. Говорили, что Майкла застали за рисованием непристойных картинок в женском туалете. И все охотно в это поверили. Явная ложь, однако какая яркая сенсация. Прежде никто не сомневался, что Томаса выберут старостой, поскольку он занимал этот пост в предыдущие годы, и все были довольны. Но отвратительная сплетня сделала свое дело, и Майкл провалился с треском. Кроме того, он безвозвратно утратил благосклонность Кэрол, своей первой большой любви. Она просто перестала с ним разговаривать. В течение нескольких недель Майкл пребывал в глубочайшей депрессии и забросил всю свою внеклассную работу. Он в очередной раз стал жертвой обстоятельств. И сейчас это все в мельчайших подробностях, шаг за шагом, прокрутили на экране. Событие нарочито медленно разворачивалось в реальном времени, обнажая каждую деталь этого мучительного периода его жизни. Он тогда очень изменился, и переживать все заново было очень тяжело. А проектор крутил все новые пленки. Об обеде никто и не заикался, ибо Фиолетовая каким-то образом догадалась, что Майкл не голоден. И она была права. С окончанием каждого сюжета начинал хлопать освободившийся конец пленки, и в зале становилось темно. Затем воцарялась гнетущая тишина, нарушаемая лишь щелчками рычагов и тумблеров кинопроектора. Ни Майкл, ни Фиолетовый не произносили ни слова. Затем экран снова оживал, продолжая воспроизводить тяжелые моменты из жизни Томаса. И он понимал, что с каждым сюжетом неотвратимо приближается наихудшее. И вот это событие снова разыгралось перед его глазами. День гибели родителей. Майкл понимал, что не обязан оставаться в зале, если не хочет. Ангелы говорили, что у человека всегда есть выбор. И вот сейчас ему очень хотелось сбежать. Он мысленно умолял ангелов, достаточно громко, чтобы все они слышали. «Пожалуйста, Боже, я не хочу пережить это снова. Довольно». Однако сюжет все равно пошел, и Майкл чувствовал себя так, словно в него врезался грузовик. Майкл не разрыдался прямо в зале, дотерпел до ночи. Он мужественно сидел на своем месте и смотрел фильм, проигрывающий в реальном времени события его жизни. Он снова пережил тот телефонный звонок, шок, похороны, горе и боль. Затем продажа дома, сарая, земли и папиной техники, включая старенький трактор. Пережил моменты, когда перебирал родительские вещи, свои детские фотографии, свадебные снимки и даже несколько ранних любовных писем, которые они писали друг другу. Майкл сидел в полной неподвижности, стараясь заслониться от тяжелых чувств. Он заставил свой разум отгородиться от всех этих эмоций стеной, но все равно ощущал себя жертвой ситуации. Приступы душевной боли накатывали на него волнами, пронзая все тело. Мучительно хотелось выплеснуть свое горе в бурных рыданиях. Качество фильма было безупречным, и это хуже всего. Ничто в жизни не давалось ему с таким трудом, как просмотр этих кадров. До сих пор можно было бы подумать, что он стал объектом самой нелепой в мире шутки. Теперь же возникло ощущение, что его поместили в настоящую камеру пыток. Это нечестно. Какой во всем этом смысл? Когда эпизод о смерти родителей закончился, Майкл вздохнул с облегчением. Ничто не может быть хуже. Майкл почувствовал себя очень маленьким. Он весь вспотел и совершенно вымотался. И все же дело еще не доведено до конца. Он не может остановить сеанс. Эти фильмы слишком похожи на реальность. И все же дело еще не доведено до конца. Он не может остановить сеанс. Эти фильмы слишком похожи на реальность. Увидев на экране «Стрекозу», так он прозвал свою девушку Ширли, Майкл понял, что сейчас начнется еще одна пытка. Следующий сюжет был посвящен его последней лос-анджелесской любви, такой недолговечной и горькой. Майкл вложил в эти отношения всю свою душу, а стрекоза отнеслась к ним совершенно легкомысленно. Да, с их расставанием жизнь не закончилась, и все же для Майкла это было очень похоже на смерть, ибо умерло его сердце. И снова он попытался не принимать происходящее на экране слишком близко к сердцу. Да чего же она хороша, и этот незабываемый голос. Все эти события были еще очень свежи в памяти. Ведь в конце концов именно они послужили причиной его депрессии, снижения самооценки и перехода на убогую работу. Майкл смотрел на экран, вновь переживая все подробности одного из тяжелейших периодов жизни. Затем пошли сюжеты, посвященные работе. Начальник Хам, тесная кабинка рабочего места, куда он добровольно заточил себя в последний год жизни в Лос-Анджелесе. Кино закончилось в 4 часа дня. В самом конце он увидел сцену ограбления и поездку в карете скорой помощи. Экран погас. Раздалось тихое хлопанье, знаменующее окончание очередного сюжета. Свободный конец кинопленки бился кинопроектор. Хлопанье продолжалось, однако свет не зажигался. Майкл встал и, выставив вперед руку, чтобы загородиться от яркого луча проекционной лампы, посмотрел на месте ли фиолетовые. Ее не было. Киносеанс закончился, а вместе с ним и сегодняшний урок. Главный персонаж фильма Майкл остался один в зале. Под мерное хлопанье пленки Майкл пробрался к выходу и пошел по коридору в свои апартаменты. Ужинать не хотелось. Томас был совершенно подавлен. Эмоционально истощенный, он прямо в одежде рухнул на кровать. Фиолетовая не пришла пожелать ему спокойной ночи. Майкл знал, что она поступила мудро. Ему нужно побыть одному этим вечером. Он был не настроен общаться. Во сне Майкл снова увидел фильмы. Повторились сюжеты о школьном забияке, о смерти родителей, о стрекозе. Они не оставляли его в покое, и в конце концов нервы Майкла сдали. Он судорожно всхлипывал, уткнувшись в подушку. Картины смерти родителей, столь живые и реальные, все глубже погружали его в пучину ныне. Во второй раз за время пребывания в этой священной стране ангелов Майкл чувствовал себя совершенно одиноким в непроглядном мраке, жертва жизненных обстоятельств. И сегодня в кинозале он увидел документальное подтверждение своего горестного положения. Утром Майкл чувствовал себя вполне отдохнувшим, только было немного грустно. К тому же хотелось есть. Он направился в столовую и плотно позавтракал. Вчерашний сеанс совершенно измотал Майкла. Однако почему-то он был уверен, что худшее позади. Было тяжело, но хотя Томас не понимал, зачем все это нужно, он твердо решил, что больше не позволит себе скатиться во тьму депрессии. Что бы ни ждало его сегодня, так плохо уже не будет. После завтрака Майкл переоделся. В шкафу чудесным образом появились свежие фиолетовые одежды взамен тех, в которых Майкл спал. В двери появилась фиолетовая. Некоторое время она молчала, давая Майклу возможность отреагировать спонтанно. Возможно, даже отругать ее за вчерашнюю пытку. Майкл сидел спиной к двери, но все же почувствовал, что она пришла. Некоторое время фиолетовая просто молча смотрела на человека, затем заговорила. «Майкл Томас с чистым намерением. Хочешь ли ты что-то сказать или спросить о чем-то?» «Да», – твердо сказал Майкл. «Есть еще фильмы?» «Есть», – тихо ответила фиолетовая. «Тогда пошли в зал». Он встал, готовый следовать за ней. Фиолетовая была изумлена. Женщина-ангел никогда прежде не видела такой реакции со стороны человека. Зеленый прав. Он отличается от других. Возможно, у него получится. Возможно, он станет одним из немногих, прошедших весь путь до конца. Фиолетовый никогда прежде не видела такой решимости и такого быстрого повышения вибраций. Она гордилась тем, что обучает этого человека, и ее сердце преисполнилось любви к нему. Фиолетовая повернулась и повела Майкла в зрительный зал. Майкл уже знал порядок. Он уселся в мягкое фиолетовое кресло в первом ряду, словно заключенный на электрический стул, куда вот-вот должны подать ток. Только в его случае просто погаснет свет и начнется фильм. Он был полон решимости. Ничто не воспрепятствует возвращению домой. Ничто. И снова на экране прошла вся его жизнь, начиная с самого детства. Но на этот раз все было иначе. Он сразу понял, о чем пойдет речь. Эту подборку сюжетов можно было бы озаглавить так: «Все плохое, что я сделал в жизни». Эпизоды с детства были весьма забавные, и над многими из них Майкл смеялся от всей души. Смеяться было приятно, вот только под ребрами болело после ночных рыданий. Чем старше становился герой фильма, тем больше Майкла смущало происходящее на экране. Понятно, что Фиолетовый прекрасно обо всем знает, но ему самому не хотелось переживать все эти эпизоды заново. Он поймал себя на том, что с каждым роликом все глубже вжимается в кресло. В конце концов, Майкл скорчился так, что стало просто неудобно сидеть. Церковь. Десятилетний Майкл корчит рожи перед разнивой священника и рисует на бумажках непристойные картинки. Это у них с приятелями была такая забава – бросить рисуночек в ящик для пожертвований, а затем наблюдать за лицами одуванчиков, так они называли старушек, которые открывали ящик и пересчитывали деньги. Мальчишки смеялись до изнеможения. 12 лет. Однажды в воскресенье родители ушли на богослужение, а Майкл притворился больным, и его оставили дома одного. Мальчишка решил позабавиться с папиным трактором. Майкла уже научили водить машину, но он не знал, что коробка передач и педали в тракторе работают иначе. Мотор завелся без проблем, но двигаться с места трактор отказался. Раздосадованный мальчишка дергал за все рычаги. Внутри что-то ревело и скрежетало. В общем, Майкл совершенно испортил коробку передач. Обнаружив поломку, отец сразу позвал к себе сына и попросил сказать правду. «Майкл, ты заводил трактор?» «Нет», – солгал сын отцу. Майклу было стыдно до сих пор. Отец знал, что ребенок врет, и Майкл прочел это в его глазах. Это один из тех случаев, когда Майкл особенно отчетливо прочувствовал цену лжи. Очень неприятное ощущение. И Майкл запомнил его на всю жизнь. Ремонт обошелся очень дорого, и Майкл впервые на собственной шкуре понял, сколько могут стоить родителям его проказы. Несколько недель после этого они питались бобами и дешевой колбасой, латая дыры в семейном бюджете. Ежедневно за обедом Майкл видел плачевные результаты своей глупости и мог буквально ощутить вкус своей лжи. А сейчас он снова пережил все это, глядя на трехмерные образы в ангельском кинозале. Майкл еще глубже вжался в кресло. До чего же все это реалистично? С возрастом Майкл очень подрос и окреп физически. В старших классах Забияка Генри, который изводил детей в младших классах, больше не мог сохранять прежнее положение. Большинство мальчишек догнали его в своем физическом развитии и теперь были с ним на равных. Кроме того, Генри плохо давалась учеба. Его едва тянули из класса в класс. Майкл, не стесняясь, использовал свою физическую силу и авторитет в классе, чтобы отравить жизнь бывшему обидчику. Он изводил Генри непрестанными насмешками и оскорблениями, прекрасно зная, что теперь тот не решится полезть в драку. Будучи старостой в средних и старших классах, Майкл активно использовал свою власть, чтобы отстранить Генри от любых интересных затей. Он пользовался своим влиянием как настоящий профессионал и ловко закрывал перед бывшим хулиганом все двери, отстранял от участия в туристических поездках, мешал выдвижению на выборные должности в тех областях, где Генри, очевидно, сумел бы проявить себя. Майкл никому никогда не говорил, что он делает, однако портил парню жизнь с наслаждением. Генри понимал, что происходит, однако поделать ничего не мог. В конце концов, Генри представился случай отомстить. Майкл узнал об этом только сейчас, в фиолетовом кинозале. Оказывается, именно Генри подмочил репутацию Майкла в выпускном классе. Он очень ловко пустил по школе грязные слухи, в результате чего Майкла не выбрали старостой. Когда Майкл был уже взрослым, ему стало известно, что после школы Генри стал убийцей и надолго сел в тюрьму. Майкл нередко задавался вопросом, так ли сложилась бы жизнь Генри, оставив он его в покое в старших классах. Майклу было чудовищно стыдно за свое поведение в школьные годы. И вот теперь пришлось снова увидеть все это на экране. Надо же, какой длинный фильм о всех подлостях и гадостях его юных лет. Возможно даже, что он исковеркал жизнь человеку. Майкл почувствовал себя полным ничтожеством. И все же смотрел дальше. В последнем классе школы Майкл пользовался шпаргалками на контрольных работах по истории. Учился он очень хорошо, но вот история Соединенных Штатов давалась ему туговато. Винил он во всем нудного историка. Будучи старостой класса, он часто бывал в учительской, и вот однажды ему представилась возможность скопировать ответы к контрольным работам по истории. Эти контрольные проводились у них в форме тестов. С точки зрения Майкла, такой поступок только знаменовал торжество справедливости, ведь он уже понес за него наказание в виде низких оценок в средних классах. Так что со своей совестью Майкл кое-как договорился в этой ситуации. Однако все пошло не так гладко, как хотелось бы. Учитель заметил, что письменно Майкл начал вдруг отвечать намного лучше, чем устно, и публично обвинил Майкла именно в том, что он совершил. Используя свое личное обаяние и репутацию прекрасного ученика, Майкл убедил директора школы, что историк его оклеветал. Учителю объявили строгий выговор с внесением в личное дело, что не могло не сказаться на его дальнейшей карьере. Майкл узнал об этом только сейчас, из материалов ангельской кинохроники. Проклятие. Это больно. Чувствовать себя жертвой жизненных обстоятельств, конечно, тяжело, но смотреть на собственные подлости во сто крат тяжелее. Терпеть все это дальше не было никаких сил. Майкл всей душой хотел, чтобы мучения уже закончились. А они как раз и закончились. Во взрослой жизни Майкла сюжетов для этого фильма практически не было. После смерти отца и матери он очень переменился. Гибель родителей заставила его сразу повзрослеть и пробудила в душе ту непоколебимую порядочность, которая и есть признак истинной зрелости. Словно отныне он носил на рукаве нашивку с родовым именем и не мог запятнать память предков. Снова монотонно захлопала пленка. Новый сюжет не начинался. Майкл вздохнул с огромным облегчением. На этот раз проектор скоро остановился, зажегся свет. К Майклу подошла фиолетовая. «Майкл, пожалуйста, следуй за мной», — сказала она ласково. Майкл без лишних слов подчинился. Встав с кресла, он почувствовал, насколько утомил его этот многочасовой фильм. Майкл испытывал огромное отвращение к этому залу, где крутят фильмы о жизни, и от всей души надеялся, что больше никогда сюда не вернется. Он бросил взгляд в заднюю часть зала, где стоял кинопроектор, ожидая увидеть там десятки коробок с пленками, которые он просмотрел за эти два дня. Однако стол был пуст, только проектор и ничего больше. Фиолетовая была добрейшей из всех сущностей, которых когда-либо встречал Майкл. Не то чтобы она была лучше, чем синий, оранжевый или его лучший друг зеленый. Просто она была другой. Фиолетовая излучала заботу и сострадание. Майклу захотелось остаться здесь навсегда, чтобы жить, купаясь в лучах материнского тепла. К Как приятно сидеть и слушать этот дивный голос. Пока она рядом, все прекрасно. Майкл сразу же узнал это чувство. Он осознал, что снова ощущает себя ребенком, не обремененным никакой ответственностью. Вполне естественно, что эта сущность обитает именно в доме ответственности. Она мать, а Майкл – ребенок, свободный от бремени жизненных тягот. Фиолетовая отвела Майкла в большую комнату, которую вполне можно было бы принять за конференц-зал, но тут были всего два стула. На одной стене была классная доска, кое-где висели графики и диаграммы. Ангелы нечасто садились. Поскольку они не ведают усталости и не нуждаются в сне, им не нужны стулья и кровати. Обычно они садятся исключительно для того, чтобы было комфортно людям, как, например, в этом случае. Фиолетовая изящно уселась на стул лицом к Майклу. «Майкл Томас с чистым намерением. Как ты себя чувствуешь?» Она специально начала беседу с этого вопроса, чтобы дать Майклу возможность выплеснуть чувства, оставшиеся после киносеанса. Так он и сделал, прибавив также свое мнение о вчерашнем фильме. «Дорогая моя фиолетовая!» Майкл действительно испытывал искреннюю любовь к этой доброй ангельской сущности. «Я знаю, что ты не можешь сознательно причинить вред человеку. Знаю, что твое ангельское сознание не настроено на то, чтобы делать больно, причинять страдания, сеять сомнения и страх. Демонстрация фильмов привела меня именно ко всему этому. Однако я уверен, что это делалось не зря. Ты хочешь знать, как я себя чувствую?» Майкл некоторое время помолчал, собираясь с мыслями. Ему хотелось честно описать эмоции последних двух дней. «Я чувствую, что оскорблен». Он снова сделал паузу. «Сам себе отвратителен, измучен, огорчен собственными неудачами, виновен во всяческих злодеяниях, обозлен на тех, кто делал зло мне, сражен горем из-за неподвластных мне событий, побит, погружен в самокопание». Майкл еще долго изливал свое сердце. Эмоций почти не осталось, ибо он растратил их прошлой ночью. Майкл просто старался как можно подробнее рассказать Фиолетовой, что он чувствует как человек. Слова все падали и падали с его губ, пока он не начал повторяться. Фиолетовая не прерывала. И это был катарсис. Наконец поток слов понемногу иссяк. Он высказался, пожаловался и еще раз пожаловался. Майкл ни разу не спросил, зачем ему показали эти фильмы. Интуитивно он чувствовал, что Фиолетовая сама скажет об этом, и не ошибся. Когда Майкл закончил речь, ему захотелось пить. Фиолетовая протянула стакан. Он взял воду и кивнул своей безмолвной служительнице, давая ей понять, что сказал все. Фиолетовая встала и заговорила. «Майкл». Она заглянула ему прямо в душу. И Майкл знал, что безмерная забота, лучащаяся из ее глаз, исходит от самого Бога. И это часть обучения, которое должен пройти человек на пути домой. И я обещаю, что ты испытал все эти чувства в последний раз. Она дала ему несколько секунд, чтобы уяснить сказанное, затем пошла к доске и опустила плакат, свернутый в рулон у верхнего края доски. Майкл вспомнил, что в подобных устройствах над досками нередко прячутся географические карты. Весь плакат был испещрен письменами. Майкл узнал ту же странную вязь, которую видел в доме карт. Прочесть он, естественно, ничего не мог. «Я должна объяснить тебе, что ты и все другие люди в твоей жизни некогда тщательно спланировали все события, которые ты смотрел вчера и сегодня в кинотеатре жизни». Майкл был озадачен. Он не вполне понимал, как такое может быть. «Спланировали все это?» «Да». «Не может быть. Тут замешано столько случайностей и совпадений, Каждое происшествие обусловлено сотнями факторов. Ты спланировал это вместе с другими, Майкл. Каким образом? Майкл Томас, ты уже знаешь, что ты бессмертная сущность. Ты пришел сюда получить подготовку, необходимую, чтобы попасть домой, в священное место, где по твоему же определению можно найти ответы на все вопросы, абсолютное умиротворение и смысл бытия. Сейчас от тебя скрыто то обстоятельство, что ты прежде уже много раз приходил на Землю и был с самыми разными людьми. На этот раз ты Майкл Томас. Майкл был в общих чертах знаком с идеей прошлых жизней и перевоплощения, а сейчас ее подтвердила сущность, в которую он верил. Майклу эта концепция нравилась, поэтому он принял ее легко. Фиолетовая продолжала. «Пока ты находишься вне Земли, для тебя планируют уроки следующей инкарнации единственная сущность, которая знает, что тебе нужно. Ты сам. Остальные тоже участвуют в этом, создавая потенциальные возможности для твоего обучения. Кто-то согласился давать тебе тычки и затрещины. Кто-то согласился в течение многих лет быть дегтем в твоем меду. Да, Майкл, многие согласились стать твоими партнерами. Причем некоторым по условиям контракта было предназначено умереть рано, чтобы ты мог достичь своих целей, а не своих». Майкла эти слова потрясли. «Фиолетовая, мои родители, они знали?» «Не только они. Вы все об этом знали, Майкл. И это был величайший даров, какие ты получал в своей жизни». В глазах Фиолетовой было такое сострадание, какое Майкл и представить себе не мог. Она так много знала о нем. Она была готова объяснить все, принять любые эмоции, ответить на любые вопросы. Она восхитительна. «Это все очень сложно, Майкл», – продолжала Фиолетовая. «В каждой инкарнации жизнь человека связана и переплетена с жизнями остальных. Прежде чем прийти на Землю, вы подписываете друг с другом контракты, которые обуславливают возможности вашего обучения и роста. Для кого-то ты тоже как гвоздь в ботинке, а для кого-то бесценная жемчужина. Все явления, которые вы объясняете случайностями и совпадениями, тщательно спланированы». «Значит, все предопределено?» «Нет. У вас всегда есть выбор. Дорога проложена, но ты можешь идти по ней или не идти. А можешь проложить новую». Она сделала многозначительную паузу. «Именно это ты делаешь сейчас». Фиолетовая улыбнулась Майклу и продолжила. «Выказав намерение идти этой дорогой, ты тем самым расторг свои контракты с другими людьми. Ты вышел из жизненной игры, которую некогда запланировал в стремлении обрести обычные земные уроки, и отправился на поиски чистого золота. Теперь ты осознал это и увидел общую картину происходящего». «А зачем эти фильмы, Фиолетовая?» Майкл просто не мог не задать этот вопрос. «Чтобы ты увидел каждое якобы негативное событие в своей жизни и понял, что сам готовил их все. Ты их планировал и выполнял строго по графику. Иными словами, за все это ответственен ты сам». У Майкла просто голова шла кругом. Ему была непонятна общая динамика процесса. «А если бы я захотел что-то изменить? Как это может быть, чтобы я сам выбрал себе все эти проблемы и трагедии?» Женщина-ангел была готова к этому вопросу. «Находясь вне Земли, Майкл, ты обладаешь сознанием Бога. Сейчас оно от тебя скрыто, но это так. Смерть и эмоциональные переживания с точки зрения Бога – это просто энергии. Ты вечен, а приход и уход людей служат высшей цели, которая пока недоступна твоему пониманию. Ты вновь осознаешь ее, когда воссоединишься со мной в моем мире. А пока тебе лишь следует понять, что любые трагические события, какими бы ужасными они ни казались в твоем нынешнем состоянии сознания, могут служить катализатором для планетарных перемен, для глобального повышения вибраций и для обретения бесценных даров. Важна общая картина, а не отдельные события. Я знаю, все это кажется очень странным, но я говорю правду. Фиолетовая снова сделала паузу, чтобы Майкл обдумал сказанное. Затем она продолжила. «Ты спросил, можешь ли изменить свою роль во всем этом. У тебя всегда есть возможность выбора. Но этот факт тоже скрыт от большинства людей. Это одно из условий испытания жизнью. Подумай вот о чем, Майкл. Выйди из этого дома, ты, скорее всего, пойдешь по дороге. Для тебя это вполне естественно. Идти по ней легко. К тому же не нужно задумываться о направлении. Дорога уже проложена кем-то, и она ведет туда, куда надо. Почему бы не следовать ей? И действительно, в этой стране семи домов дорога всегда ведет в правильном направлении, но она виляет. Поэтому, возможно, ты бы добрался до очередного дома немного быстрее, если бы пошел напрямик. Мало того, вне дороги тебе могло бы открыться что-то новое. То же самое происходит в человеческой жизни. Представь себе, что дорога – это план, составленный вместе с другими людьми. Дорога петляет, но неизменно ведет тебя в одном и том же направлении – в будущее. Большинство людей остаются на дороге, так никогда не осознавая, что они свободны сойти с нее. Когда же человек все-таки сворачивает с дороги, для него очень многое изменяется, в частности будущее. Фактически, вознамерившись свернуть с дороги, человек сразу же начинает писать для себя новое будущее. Он обретает способность лучше контролировать свою жизнь. И это приносит умиротворение. Появляется смысл. А некоторые даже попадают в нашу страну семи домов, Майкл. Фиолетовая заговорщицки улыбнулась. «И в этот дом ответственности», – подхватил Майкл. «Где можно узнать, что именно ты, Майкл Томас, с чистым намерением, несешь ответственность за все, что происходит в твоей жизни. Грусть, горе, мнимые случайности, утраты, действия окружающих, боль. И да-да, сама смерть. Ты знал, что ждет тебя, когда шел на землю, ибо сам запланировал все это в содружестве с другими и осуществлял совместный план до недавних пор. И какова цель всего этого? Любовь, Майкл. Любовь на наивысшем уровне. Существует общий план, и ты его в свое время узнаешь. А пока пойми, что все это уместно, и это часть мира любви, о котором ты уже кое-что знаешь и в котором живешь. Дела не всегда обстоят так, как кажется. Эти слова отозвались эхом в сознании Майкла. Дела не всегда обстоят так, как кажется. В первый раз эту фразу произнес Белый Ангел, явившийся Майклу сразу после ранения. После этого он слышал ее на пути еще несколько раз. У Майкла просто голова кругом шла от всех этих новых идей и понятий. Затем он вспомнил слова Синего в доме карт. «Ты видишь контракты каждого человека на планете. В этих маленьких ячейках на хранение у Синего лежат планы всех людей Земли. Каждый индивидуум составляет для себя этот план сам и при желании может изменить его». До Майкла вдруг дошел истинный смысл всего сказанного, словно удар по голове обухом. Если бы только знать об этом с юных лет. Он понимал бы жизнь намного лучше. Мог бы изменить будущее. Такой взгляд на мир позволил бы ему относиться ко многим событиям спокойнее. Смерть родителей, утраченная любовь, депрессия. Сколько надежды и мудрости он увидел бы во всем этом. От мысли о том, что у него был выбор изменить свою жизнь, просто захватывало дух. Фиолетовая права. Майкл всегда шел по проторенной дороге жизни, позволяя событиям разворачиваться так, как он запланировал. Привыкнуть к этому слову непросто. Оно подразумевает, что Майкл сам отвечает за все происшедшее. Совершенно новый взгляд на вещи, Ах, если бы он был знаком с этим взглядом прежде, вся его жизнь сложилась бы иначе. В церкви ему никогда об этом не рассказывали. Майкл любил Бога и всегда считал церковь священным местом, но там непременно твердили, что он овца, следующая за пастырем. Ни один духовный учитель никогда не говорил ему о власти над собственной жизнью. «Фиолетовая, если это действительно так, почему об этом не говорят в церкви?» «Церковь не рассказывает о Боге, Майкл. Но иногда она может немало рассказать о людях и их представлениях о Боге». В голосе Фиолетовой не было критики или осуждения. Только факты и истина. «Значит, церковь заблуждается?» – спросил Майкл. «Майкл, истина остается истиной. И ее частицы можно отыскать во всех ваших духовных учениях. И вас высоко чтят за то, что вы ищете Божью истину. Любовь, чудеса, частичное понимание механики мироздания – все это в той или иной мере есть во всех ваших священных местах. Именно поэтому, входя туда, ты ощущаешь присутствие Духа Божьего. Дух чтит поиск, даже если вы не знаете подлинных фактов. Помни, что твое подлинное существование скрыто от тебя даже сейчас, в тот миг, когда тебе открывается истина. Все церкви и духовные системы планеты глубоко чтимы, ибо они символизируют поиск Бога и духовной истины. Печалит лишь то, что люди постоянно пытаются контролировать этот поиск и сдерживают его, надевая на искателей оковы страха. Почетен сам поиск, а не находки. Ваша планета священна благодаря тем людям, которые ходят по ее поверхности, а не высоким строениям с куполами и шпилями. Фиолетовая подошла к плакату, который она перед этим развернула. «Думаешь, ваши святые писания священны?» «Взгляни лучше вот на это». И она указала на загадочные письмена. «Это хроники Акаши для человечества. Здесь описаны все ваши жизни и контракты». Она сделала паузу, почтительно склонив голову. «Майкл, вот это и есть самое священное писание во Вселенной. Пишут его и следуют ему те, кто решил предпринять путешествие в качестве людей». Фиолетовая посмотрела Майклу прямо в глаза, впервые за долгое время. Он понял важность всего сказанного. Вдруг он осознал, что своей позой Фиолетовая демонстрирует свое почтение к нему, духовное почтение. Майклу было странно и неловко от такой смены ролей. Он хотел новых знаний, и Фиолетовая дала их ему. Несколько следующих дней в Доме Ответственности принесли ему изумительное открытие о жизни и о человечестве. Майкл узнал не только, кто он есть, но и кем был прежде. Все это складывалось вместе, словно огромная головоломка-мозаика. Фиолетовая показала ему записи жизни и контракты его родителей и других людей, которых он встречал в жизни. Она не дала Майклу ничего лишнего, и он не узнал ничего из того, что позволило бы ему влиять на грядущие события. Но общая картина его жизни начала понемногу обретать целостность. Что изумило его больше всего? То, что люди на самом деле являются частицами Бога, которые ходят по планете, не зная о своей божественной природе. Однако благодаря этому незнанию они включаются в процесс обучения, который каким-то образом изменяет духовные свойства и вибрации самой Земли. Фиолетовая часто называла людей величественными. Люди каким-то образом изменяют саму ткань реальности. Они уже изменили ее в очень значительной степени, и основой всех этих перемен служат земные уроки. Те самые уроки, которые мы планируем все вместе. Наконец настало время уходить. Майкл чувствовал себя совершенно новым человеком. Его знания о реальном устройстве мира безмерно умножились. Он впитал их в себя и теперь чувствовал себя так, словно зарядился энергией истины. Когда, собираясь в путь к следующему дому, Майкл облачился в свои доспехи, в его углах звучали слова оранжевого: «Меч истины, щит знания, доспехи мудрости». Теперь, когда его знания стали складываться в некую единую картину, эта триада обрела для Майкла огромный духовный смысл. Он признал, что оружие имеет большую церемониальную ценность и смысл. В этой стране часто случалось так, что вначале он несколько раз слышал те или иные слова духовного языка, затем получал объяснение этих слов, и в конце концов ему удавалось понять, что они означают. Фиолетовая повела Майкла к дверям фиолетового дома. «Майкл Томас, с чистым намерением. Я буду скучать по тебе». «Знаешь, Фиолетовая, у меня такое ощущение, что я покидаю родной дом, а не направляюсь туда». Здесь Майкл был окружен теплом и заботой, и Фиолетовая стала для него как мать. Прежде он встретил трех ангелов-братьев, а теперь ангела-мать. «Что же будет дальше?» – подумал Майкл. «Другие члены семьи», – ответила на его мысли Фиолетовая. Туфли стояли у двери, где он их оставил. Ему вспомнился вопрос, оставшийся тогда без ответа. Он поглядел на туфли, затем поднял взгляд на Фиолетовую. «Фиолетовая, тут у нас один вопрос без ответа остался», – сказал Майкл, желая наконец узнать, зачем ему велели снять туфли. «Да, Майкл, я помню. Ответь на него ты». Женщина-ангел улыбнулась и стала терпеливо ждать, что он скажет. Майкл знал ответ, но ему было неловко говорить об этом вслух. Слишком напыщенно, слишком много самовосхваления. «Говори же, Майкл!» Фиолетовая снова превратилась в учителя. «Потому что человек священен», – все-таки сказал он. «И потому что в этом доме люди переходят на новый уровень вибраций». Фиолетовая вздохнула. Она явно была тронута. «Более прекрасного ответа не придумаешь, Майкл Томас, с чистым намерением», – сказала она. «Действительно, именно присутствие человека, а не ангела, делает этот дом священным. Да, Майкл, ты воистину необычный человек. Я чту пребывающего в тебе Бога. И у меня есть к тебе еще один вопрос». Майкл уже догадался, что это за вопрос, и все же подождал, пока Фиолетовая задаст его сама. «Майкл, любишь ли ты Бога?» «Да, Фиолетовая, люблю». Глаза Майкла заблестели от слез. Он не стеснялся своих чувств. Было жаль покидать этот фиолетовый дом, где он соприкоснулся с энергией, которая, как казалось, была утрачена для него много лет назад, в день смерти родителей. Майкл спустился с крыльца, затем еще раз обернулся лицом к ангелу. «Я тоже буду скучать по тебе, Фиолетовая, но ты навсегда останешься в моем сердце». Майкл пошел по направлению к следующему дому и вдруг снова обернулся и сказал глядящему вслед ангельской сущности: «Фиолетовая, смотри!» Майкл Томас сошел с тропы и, по-ребячески демонстративно размахивая руками, зашагал по сочной траве. Затем он еще раз взглянул на Фиолетовую и крикнул: «Смотри! Я решил свернуть с протаренной дороги и проложить свою тропу!» Майкл рассмеялся, довольный удачной метафорой. То и дело, спотыкаясь и поскальзываясь, он уходил все дальше от дороги. Фиолетовая провожала Майкла взглядом, пока он не скрылся из вида. Она, словно мать, искренне гордилась этой великой сущностью по имени Майкл Томас. Затем Фиолетовая вошла в дом и закрыла за собой дверь. Там она приняла свой естественный облик, не человеческий, но не менее прекрасный, и сказала, обращаясь к другим ангелам: «Если это пример новой человеческой породы, то мы стоим на пороге настоящего духовного прорыва». В полукилометре от дома затаилась в засаде мерзкая тварь. Оно тщательно подготовило ловушку, уверенное, что Майк Тумас не сумеет вовремя распознать обман. Оно знало, что Майкл вышел из дома и продолжил свой путь. Оно это чувствовало и с нетерпением ждало встречи. «Недолго ждать осталось», — думало оно. «Майкл Тумас будет оглядываться, ожидая атаки сзади, а я нападу спереди. Он даже не успеет сообразить, что произошло». Мерзкое создание противно хихикало, гордясь тем, насколько оно поумнело за время пребывания в этой сказочной стране. «Теперь уже совсем скоро». Однако ждать пришлось долго. Майкл Тумас сошел с дороги.